привела меня темное в округлое помещение с багряно-алыми стенами и черным полом. Тут же за столиком сидели многие крылатые. У дальней стены попивали алые кровососы, над всем этим царил дух спешного поглощения пищи. Очень напоминала столовую в клане, только там потолок был алым, а не багровым. «Тень!» — один из крылатых призывно помахал мне рукой. «Давай к нам!» Обернувшись, взглянула на темную леди, та пожала плечиками и безразлично сказала. «Иди, тут тебя не обидят». «Меня вообще трудно обидеть», — честно ответила я. «Угу», — согласилась леди и хитро добавила. «Это ты светлому и дараю втолковывать будешь. Ладненько, побеседуем потом. Иди». И я отправилась к Тарунку, который стремительно двигался, освобождая мне место рядом с собой. Как выяснилось, за прямоугольным узким столом сидела половина вчерашнего караула. В результате я радостно улыбаюсь крылатым, те скалятся в ответ. Едва села на скамью, привычно жесткую и холодную, Тарунг протянул лапу и торжественно провозгласил. «С боевым крещением тебя, тень!» «Ты молодца, подруга!» Его сосед также протянул руку, и я пожала ее с чувством собственного достоинства. После чего потянулась к жареному гивейку, собираясь оттяпать значительный кусь. «А ты ничего!» Крылатый, который сидел справа от меня, радостно хлопнул по спине, отчего я едва не врезалась носом в гивейка. Гневно смотрю на демона. Тот буркнул «эльфа» и протянул руку. «Ага, размечтался», — хмыкнула я. «Пальцы больше никому не ломаю, хватит!» Крылатые замолкли. Тарунг за моей спиной протянул лапу и треснул этого недогадливого со словами «дай эльфе поесть». Издаю тихий рык, но крылатый в ответ обворожительно улыбается и пожимает плечами. «Тень, ну если ты эльфа, то эльфа, чего уж тут?» «Тарунг», пытаясь жевать, сообщаю я. «Если ты птычка, то ты птычка, я бы даже сказала петух. Приятно?» Грянул хохот, так как остальные к беседе активно прислушивались. «Ты какая-то нервная», — нахмурился Тарунг. Я честно ответила. «Паршиво мне, очень». И отложила мясо. Я больше не хотела его есть. Меня подташнивало от капающего с пальцев мясного сока. Меня попросту воротило от запаха жаркого. Позади послышался шум. Подошел огромный волосатый орк с блюдом, поставил передо мной со словами «Сахарель приказал». Развернулся и ушел. Под гробовое молчание крылатых и сопение вампиров разглядываю мое меню. Вареное мясо, вареные овощи, свежая зелень. Аппетит проснулся снова, но вместе с тем и мысль. Откуда птычка знал? «Гадость!» — не удержался Тарунг, глядя, как я наворачиваю огромную вареную морковь. «Сам такой», — беззлобно ответила я. «Так чего делаем вечером?» Вот теперь все крылатые смотрели на меня, как на свою. В общем, как будто я снова шайген и среди шайгенов. А тот, который меня по спине бил, хитро так посоветовал. «Ты даешь сначала?» «Рассказывайте», — я усмехнулась. «Мне аппетит сложно испортить». Крылатые разом осмотрелись, причем сидело их тут около 50. Про слух этих демонов я помнила, и потому такой осведомленности не удивилась. После чего один из крылатых на другом конце стола начал что-то быстро говорить. Но у всех на мордах такое хитрющее выражение появилось, и только я. «Пески хаоса! Будь он проклят, я про хаоса! Не слышу ни орка!» Тут тот самый орк, который проходил мимо, как треснет по шее, и голос такой недовольный. «Не богохульствуй, эльфа!» Мы притихли и подождали, пока орк уйдет. Крылатые жевали, я тоже, но одновременно потирала затылок. Тяжелая рука у этого повара. И только после этого Тарунг начал быстро говорить. На закате ожидается представление невест Дарая. Отчего-то у меня при этом недоеденная морковь упала обратно, на это плоское блюдо. А другой крылатый, который напротив сидел, торопливо продолжил. «Этих темных леди наберется штук 40, не меньше. Все ждали, что Дарая еще вчера отправят в хаос». «Чтобы этому хаосу пятка гоблина в глотку впилась», — прошептала я. Вот откуда за моей спиной мог снова появиться тот же самый орк? «Не богохульствуй, я сказал», — рыкнул повар и попытался снова угостить меня за трещиной. Сломала ему кисть в полете. Крылатые удивленно посмотрели на подвывающего и удаляющегося повара. «Дальше что?» – буркнула я, вгрызаясь в вареное мясо. «Темные леди из самых сильных семей прибудут на закате», – продолжил крылатый с рваным ухом, который сидел напротив меня. «Состоится представление и затем...» «Ужин», – предположила я. «Не, не ужин». Каким-то образом за моей спиной материализовался вампир. Но кровососы всегда бесшумно передвигаются, так что неудивительно, что я его не заметила. Удивительнее, что мой сосед подвинулся, и вампир уселся рядом. Не менее удивительно, что и остальные вампиры тоже приобщились, и им тоже за общим столом нашлось место. В общем, тот самый кровосос, что сидел рядом, продолжил. «Леди появятся на закате. Мы проводим досмотр у ворот. Дальше они вне пределов нашей досягаемости». «Мы повторно осматриваем у входа во дворец», — сообщил Тарунг. «Так что подложить у нас больше возможностей». Все за столом тихо заржали, почему-то оглядываясь на дверь, и я не выдержала. «Подложить что?» «Да не ори ты!» — возмутился вампир. «Им хорошо, у них слух отменный, но я продолжаю упорствовать, правда, уже шепотом. Так что подложим этим невестам?» Тарунг заржал и весело сообщил. «Она уже с нами, и уговаривать не пришлось». «Да, Рая, не боишься?» — поинтересовался вампир, который сидел в четырех крылатых от меня. Я хмыкнула и продолжила дожевывать морковку. Крупная она у них тут. В этот момент вошел Сахарыль. И крылатые, и кровососы, и я заодно мгновенно выпрямились и занялись исключительно поглощением пищи, изображая невинность. Наш балаган провалился, когда сидящий рядом со мной кровосос явно попутал и с перепугу начал жевать мою недоеденную морковку. Скривился, посмотрел на приглядывающегося к нему Сахарыля и все же проглотил откушенное. Бедный, даже жаль его стало. А вампир, стараясь не косить глазом на нашего командира, самым мученическим видом снова потащил несчастную морковь ко рту и... «Свейс, ты решил рацион сменить?» — насмешливо вопросил Сахарыль. Демоны замерли, вампиры побледнели. Хотя, казалось, бледнеть им некуда, и так белые, как снег. Даже вон клыки на фоне кожи кажутся чуть желтоватыми. Перевожу взгляд на крылатых. Те тоже совсем не радостные, и тут... Посетило меня чувство такое, словно я опять в клане, и надо срочно переводить стрелки, пока крадущий не взбесился. «Ладно, Свейс», — я радостно долбанула вампира по плечу. «Все, я довольна, но больше эльфой не называть». Кровосос подавился и начал косить глазом уже в мою сторону. Зато Сахарыль повелся. «А, самоутверждаешься?» — усмехнулся начальник крылатой стражи. «Ну-ну, тень, кончай развлекаться, иду и к Дараю. Тарунг, бери двадцатку на караул. Остальные на развод к Хардару. Тень, жду у Дарая, еще рано расслабляться». Всем коллективом спешно догрызаем, дожевываем, допиваем завтрак, ровно до тех пор, пока крайний к двери крылатый не делает знак «давай». Демон напротив меня торопливо начал. «Подкладывать будем опарыш болотного савша». Информация явно была только для меня, потому что пока я вспоминала, чего это такое и для чего оно надо, остальные ехидно подхихикивали. Пытаюсь припомнить, что это такое, не помню. Сомнения были замечены, и вампир, наклонившись ближе, начал объяснять. «Маленькие беленькие, чуть больше крупинок песка, ну?» Отрицательно качаю головой. Они при соприкосновении с теплым и влажным начинают стремительно увеличиваться и сжирают все, что из травы, ну? Больше головой не качаю. Теперь у меня просто значительно округляются глаза. Потрясенные моей недогадливостью соседи по столу начинают наперебой объяснять. «Но они подсыпаются на платье», — начал Тарунг. «После представления невесты танцуют», — нетерпеливо добавил крылатый с кривым носом, который напротив сидел. «Темные танцуют и потеют», — продолжил вампир. «И опарыши из-за влаги оживают», — вещает еще один крылатый, тот, который эльфой обзывал. «И сжирают всю ткань», — торжествует Тарунг. «И невесты остаются голые», — как-то разом сообщили все. Медленно осознаю сказанное. Затем представляю масштабы проделки. Да, план коварен. Дарай будет в ярости, Сахарель будет в ярости. Светлый тоже, наверное, но... Я с вами. В любом случае, надо же как-то развлекаться в этой жизни. Мне чего делать надо. И тут все как-то разом глаза отводят, насвистывать начинают. И я понимаю очевидное. «Да где я их возьму? Я даже не знаю, как они выглядят!» Возмущенно взираю на заговорщиков, но... Демоны активно решили уделить внимание завтраку. И тут вампир тихо так. «Севраиль как раз должен сейчас быть у Дарая. Остальные смотрят на меня выжидающе». «Издевка хаоса!» Не сдерживаю ругательства. «Но дело того стоит, и потому я сдаюсь. Ладно, достану». Массовый вздох облегчения. И Тарунг, спешно поднимаясь, сообщает. «У тебя заберет Рдан. Мне указали на крылатого со шрамом на груди. Севраиль не должен догадаться ни о чем». «А-а-а!» – ошеломленно гляжу на крылья удаляющегося демона. «А как ты себе это представляешь?»